«Глава третья. Проходи, присаживайся», — произнесла моя копия, ленивым жестом руки указывая на противоположную сторону стола. «Кажется, уровень моего глюка превысил все возможные пределы», — озадаченно пробормотал я, присаживаясь в плетеное кресло. «Жаль тебя расстраивать, но это не глюк», — смерил он меня насмешливым взглядом. «И чем быстрее ты это осознаешь, тем быстрее сможешь двигаться дальше». «Сомнительное заявление», — ответил я ему таким же взглядом. «Особенно учитывая обстоятельства и твой внешний вид. Ты вообще кто такой? И где мы?» «Я — это ты, а ты — это я», — хитро прищурившись, заявил этот типчик. «Но прежде чем задавать мне глупые вопросы, советую выслушать меня до конца. А уж потом начинать изрекать свои идиотские предположения и дебильные шуточки». «Однако, оригинальное начало разговора», — прищурился я в ответ. «Этот типчик вызвал у меня просто океан подозрений. Но я не против выслушать весь тот бред, что ты приготовил». «Вот и отлично», — хмыкнул он. «Значит, приступим. Начну я с простых фактов». Тон его голоса изменился с насмешливого на серьезный. «Ты сейчас находишься в другой вселенной, которая, в свою очередь, расположена очень далеко от той, где ты жил до этого. Настолько далеко, что здесь время течет совершенно по-другому. Если быть точным, то примерно 100 лет в этом мире равны всего 1 минуте во вселенной на планете Азрил». «Это как так-то?» — не сдержал я изумленного восклицания. «Я же просил», — укоризненно смерил меня взором. «Впрочем, мне несложно пояснить. Конечно, полное описание взаимодействия скоплений мультивселенных с временной дырой, расположенной в центре нашего мироздания, ты вряд ли поймешь. Но на примитивном уровне я попробую пояснить, что и как». Я хотел было высказаться, но остановил сам себя. Почему-то внутри возникла 100-процентная уверенность, что если и в этот раз его перебью, то он не захочет продолжать свое пояснение. К тому же, если он сказал правду, и я с ним одна и та же личность, хотя это невозможно в принципе, но допустим, так и есть. Так вот, из вредности я тоже не захотел бы давать пояснение тому, кто меня перебивает. Так что пока посидим. Послушаем. «Структура расположения скоплений мультивселенных примерно похожа на знакомую тебе структуру любой галактики. Но если в нашем обычном трехмерном пространстве расстояние между звездными системами и черной дырой, расположенной в центре, измеряются парсеками или световыми годами, то дистанция между вселенными измеряется в единицах времени». Сделав небольшую паузу, он глотнул кофе из чашки, после чего продолжил. «Каков принцип взаимодействия в обычной Вселенной, а именно внутри галактики? В центре — сверхмассивная черная дыра, а вокруг нее крутятся звездные системы. Конечно, есть и другие варианты. Например, когда в галактике несколько черных дыр, но мы сейчас берем за пример самую стандартную галактику. Так вот, примерно так же устроено наше мироздание. В центре расположена временная дыра, а вокруг ее временного притяжения, хотя подобным словом назвать нити временных взаимодействий безграмотно, но сейчас и так сойдет». «Кажется, мне собрались прочитать целую лекцию по космологии». Впрочем, я был не против. То, о чем он говорил, пока звучало очень любопытно. По крайней мере, это частично доказывало, что я не спал и не бредил. Все-таки подобный псевдонаучный бред я при всем желании придумать бы не смог. Одно пугало. А вдруг он говорит правду? «Но вернемся к сути», — продолжал неспешно он. «В общем, вокруг этой временной дыры кружат скопления мультивселенных. Здесь тоже можно взять за аналогию, хотя и весьма отдаленную, устройство стандартной звездной системы. В центре отдельных гроздей мультивселенной расположена центральная и ключевая. Например, как тот мир, в котором ты жил на планете Азрил. А уже вокруг нее кружат вселенные спутники. Их может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч. Все зависит от объема магической энергии, которая служит тем самым центром притяжения для других вселенных. Чем меньше у вселенной магической энергии, тем дальше она расположена от центральной вселенной. Но прошу учесть один факт. В гроздях вселенных взаимодействие строится на магическом центре притяжения, в то время как взаимодействие между такой гроздью с другими, такими же образованиями и временной дырой строится на временном притяжении. В этом месте я начал терять суть его мысли. Еще пока понимал, что и как, но уже с трудом. Слишком громоздко и невероятно все это звучало. А главное, не давало ответа на вопрос, откуда он все это знал. Ну да ничего, подождем, послушаем. «Теперь можно перейти к этому самому временному притяжению», — спокойно сказал он, глядя в сторону моря, а затем перевел взор на меня и продолжил с легкой иронией. «А то, я смотрю, ты скоро окончательно потеряешься в хитросплетениях устройства мироздания. Так вот, чем ближе гроздь к временной дыре, тем медленнее там течет время. Для понимания, в теории, в самой временной дыре, а точнее в ее центре, время и вовсе стоит на месте. Но это лишь теория. Сам понимаешь, проверить ее невозможно. Ну, да я сейчас не об этом. В общем, между гроздями дистанция измеряется именно в скорости течения времени. А так как в этот раз нашу основу затащили в очень отдаленную вселенную, то и скорость течения времени очень сильно отличается». «Основу?» — все-таки не выдержал я. «Хотя, надо признать честно, мне поднадоело слушать этот теоретический бред». «Да, основу». Тем не менее, он отреагировал спокойно. «Еще мы ее называем душой». «То есть я здесь душой, а не телом?» — растерянно произнес я, ничего не понимая. «Да слушай и узнаешь ответ». Укоризненно покачал он головой и, убедившись, что я молчу и перебивать не собираюсь, продолжил. «Наше реальное тело сейчас находится там же, где и было, то есть на планете Азрил. Для всех окружающих мы не умерли, а находимся в коме. Более того, нам в свое время удалось сохранить нить связи с телом, что значительно облегчило поиски возможностей для обратного пути. В итоге мы нашли способ вернуться назад. И очень скоро я активирую его. Но почему именно душа, а не тело?» Не дав спросить, задал он сам мой вопрос. «Чем больше временной разрыв между гроздями, тем больше энергии нужно для перемещения чего-либо. Чтобы перенести физическое тело из данного мира в мир Азрила, не хватит энергии всей Вселенной. Это просто физически невозможно. В теории можно, конечно, прыгать между ближайшими гроздями и таким образом достичь цели, но тратить на это миллиарды лет нашей жизни глупо. Так что на подобные дистанции проще всего перемещать основу или душу по-простому, так как ее вес не имеет значения в нашем пространстве времени. Душа вообще сама по себе уникальная структура, сформированная из памяти оболочек и тонких нитей связи воспоминаний с чувствами прожитых перерождений. Но это отдельная тема, и вряд ли тебе она интересна». «Почему это?» — удивился я. «Потому что уровень твоих знаний на данный момент ниже плинтуса», — поморщился он в ответ. «Я прекрасно помню, каким был раньше, то есть таким, как ты сейчас. Если обобщить, то умом и сообразительностью ты явно не блещешь». «Кто бы говорил?» — хмыкнул я в ответ. «Не ты ли утверждал, что я и ты одно целое?» «Да, одно», — согласно кивнул он. «Ох, вот только во мне опыт миллионов прожитых жизней, а в тебе всего пара десятков, и то ты из них помнишь лишь текущую. Так что на данный момент ты, мягко говоря, серьезно отстаешь от меня по уровню интеллекта». «Как это?» — удивился я. «Если мы одно целое, то как я могу быть глупее тебя?» «Опять ты спешишь», — покачал он головой. «Ладно, давай поясню сначала данный феномен, Итак, для твоего понимания, мы появились в этой вселенной не на планете, а в совсем другом месте. И произошло это несколько миллиардов лет назад по текущей временной шкале». «Миллиардов?» — с отчетливым скепсисом уставился я на него. «Все-таки он никак не был похож на того, кто прожил такую прорву времени. К тому же я сомневался, что смог бы прожить столько. Да и зачем? Да ну, бред какой-то. Может, я все-таки сплю?» «Да, именно так. Но обо всем поподробнее и по порядку. Главное, не перебивай». Если суммировать весь его монолог, то не так уж и подробно он все рассказал. Из его слов выходило следующее. «Мою душу заманили в эту вселенную, дабы с помощью меня помочь кому-то там покинуть эту вселенную и вернуться назад. И сделал это тот самый бог, что и призвал меня на планету Азриэл в свое время. Почему конкретно меня? Да потому что именно у меня есть способность к поглощению». Здесь надо сделать ремарку. Оказывается, чем сильнее магическая составляющая души разумного, тем дороже по энергии ее перемещение между мультивселенными. А так как тот, кто жил здесь и кого хотел вернуть божок, обладал уж слишком большим объемом энергии, то вернуться стандартным способом он не мог. Нужен был кто-то, кто сможет поглотить его энергию, тем самым уменьшив ее до приемлемых значений. Собственно, этим поглотителем и оказался я. По сути, меня не обманули. Прибыв в этот мир, я получил огромные запасы энергии и силу, равную Богу. Вот только обратно с этим всем багажом я вернуться не мог. Возникал, конечно, вопрос: а зачем вообще возвращаться? Вроде как и здесь все отлично, но не все так радостно. Есть несколько нюансов, которые очень сильно повлияли на мои решения в прошлом. Хотя, правильнее сказать, повлияли они не на мое личное решение, а на решение того, кто сидел передо мной. Я до сих пор не уверен, что мы с ним одно целое, но да не суть. Пункты, которые повлияли на окончательное решение, довольно странные. Во-первых, меня вроде как наградили абсолютным бессмертием. Точнее, не так. С учетом полученной силы, я стал неубиваемым. Даже черная дыра не смогла справиться с подобной силой. Это, конечно же, с его слов, так как лично я не очень-то доверял подобным утверждениям. Черная дыра и не справилась? Ну-ну. А как он ее вообще достиг? И миллионы градусов любой звезды тоже не смогли уничтожить. Звучит тоже, мягко говоря, бредово. В общем, в эту часть его рассказа я не поверил. А значит, и остальное тоже вряд ли являлось правдой. Но вернемся к пунктам. Пункт второй. Сама Вселенная. Она, видите ли, умирает. Конечно, с его слов она еще может прожить пару миллиардов лет. Но потом все равно исчезнет, а я вместе с ней. Так как слишком сильно привязан к данному месту душой и, значит, переродиться где-либо не смогу. Как он пояснил, наша душа слишком тяжелая, потому и останется навсегда там же, где и погибнет Вселенная. Не буду брать невероятные объемы времени, о которых он так просто рассуждал. Это само по себе звучало невероятно, чтобы являться правдой. Возьму только сам факт того, что этому типу, видать, мало нескольких миллиардов лет жизни. Не, ну бред же чистой воды. Как может быть мало такого мега-супер-пупер объема времени? Ай, ладно. Нафиг об этом думать. И так понятно, что он брешет, как дышит. Ага, как же. Миллиарды лет он прожил. Еще бы сказал, что достиг великого просветления и осознания мироздания. Фу, блин, бред какой. Но пункт насчет конкретно меня оказался еще невероятнее, чем все прозвучавшее до этого. В общем, этот тип решил, что если он хочет вернуться обратно, а затем разрушить зачем-то планы башка, который его сюда заманил, то нужно начать с себя любимого. То есть он смог разделить душу на составляющие, а после собрать все излишки силы и отделить от меня. То есть сейчас, например, я использовал его энергию, но при этом она не моя напрямую. Другими словами, не привязана к моей душе, что позволит, естественно, забросить меня обратно на Азриэл в мое тело. Вот такой вот поворот. «А если я не захочу возвращаться?» — задумчиво спросил я после того, как он, наконец, закончил. «От твоего желания ничего не зависит», — равнодушно пожал он плечами. «Ты вернешься. Как только все будет готово, я запущу процесс возвращения». «Оригинальное условие», — недоверчиво хмыкнул я в ответ. «А если не получится?» «Ты можешь считать, как хочешь», — холодно прозвучал его голос. «Но это факт. Впрочем, никто не мешает тебе попробовать его изменить». «Ладно, допустим», — решил я замять данный момент. «Но почему ты тогда решил, что, вернувшись, я захочу кому-то там мстить? Да я даже не знаю, кого именно в этом мире заменил». «А вот этом я не сомневаюсь», — хитро прищурившись, изрек он. «Если ты забыл, то я напомню. Мы с тобой одно целое. Я знаю твой характер лучше тебя самого. Конечно, ты не будешь стремиться отомстить кому-либо, но это и не важно. Важно, что ты вернешься, а дальше все сделают сами наши враги. Ну а ты, чтобы выжить, или их победишь, или умрешь». «Забавное утверждение», — ответил я ему тем же взглядом. «Но разве не проще отомстить, имея все накопленные тобой за те самые миллионы лет жизни знания?» «Нет», — покачал он головой, — «наши враги этого и ждут. Состязаться же с теми, кто имеет опыт подобных интриг в сотни раз больше, чем у меня, глупо. Намного лучше внести в их план сумбур и беспорядок. А вот с этим ты прекрасно справишься и сам». «Как-то слишком сильно ты переоцениваешь мои возможности», — с сарказмом высказался я. «Я же правильно понимаю, что, вернувшись назад, буду обладать той силой, что была и ранее, то есть примерно мага второго ранга. И как с такими силами можно победить архимагов? Про богов я и вовсе промолчу». «Узнаешь», — снисходительно улыбнулся он. «Придет время, и ты сам все поймешь». «Хорошо, допустим», — не стал я спорить. «Но я вижу здесь другую проблему. Ведь, по сути, ты сам умрешь, оставшись здесь, а я типа как вернусь. Как-то не вяжется это с твоими словами?» «Месть — это блюдо, которое можно вкушать не только холодным, но даже еще и не готовым», — улыбнулся он в ответ. «Я знаю, что у тебя все выйдет, и ты сможешь подарить этим уродам много приятных и незабываемых моментов. А это главное. Но если сможешь их еще и уничтожить, то и вовсе будет отлично». «Извини, конечно, но я не понимаю», — озадаченно покачал я головой. «Почему ты хочешь отомстить? В чем причина? Разве тебе не дали того, чего ты хотел?» «Дали», — согласно кивнул он. «Вот только цена за эту силу оказалась непомерной. Слишком много нехороших и откровенно отвратительных вещей мне пришлось совершить. По сути, я сейчас являюсь моральным уродом. Если бы ты знал, что нам пришлось творить в прошлом, и как просто превратиться в беспринципного мерзавца, то ты бы меня понял. Но, слава силе, ты этого никогда не узнаешь. Эта мерзость останется только со мной. А сделали меня таким они». «То есть ты думаешь, что, не обладая твоим опытом, я смогу избежать подобной судьбы?» Со скепсисом посмотрел я на него. «Именно поэтому я и решил тебя пробудить не сразу перед отправкой назад, а сейчас», — с подозрительно хитрым прищуром произнес этот тип. «И как это поможет?» — с опаской произнес я, глядя на его слишком довольную морду. «Мир, в котором ты будешь ждать переноса, создал я». Явно будучи очень довольным собой, он откинулся на спинку кресла. «Здесь все создано таким образом, чтобы ты, прожив в нем несколько лет, а может и чуть больше, смог получить, можно сказать, прививку от морального разложения». «А что мешает мне просто подождать эти несколько лет?» — логично возразил я. «Несколько лет — довольно приблизительная оценка», — улыбнулся он в ответ. Кроме меня никто не знает, сколько лет осталось до переноса. Может, год, а может, 10. А может, я и вовсе отодвину активацию на пару десятков лет или сотню. Кто знает, что у меня на уме? Ясно. Значит, спокойно пожить ты мне не дашь. Хмыкнул я в ответ. Ошибаешься, покачал он головой. Ты будешь жить так, как захочешь, и я не буду вмешиваться. Вопрос только в некоторых условиях. Каких еще условиях? Стартовых. Что-то мне подсказывает, что здесь и зарыта проблема, да? Не совсем. Снова этот его хитрый прищур. Ай, не нравится мне этот тип. Не нравится. Скорее, это бонус, а не проблема. Не тяни кота за яйца, говори уже, в чем дело. С небольшим подозрением уставился я на его слишком хитрую морду. А, я уже и забыл, насколько нетерпеливым был. С ностальгией в голосе хмыкнул он. Условия простые. Первое. Помнишь тот холм, на котором очнулся? Такое, если захочешь, не забудешь. Буркнул я в ответ. Так вот. «В нем располагается моя лаборатория». С гордостью начал он. «В ней на данный момент находится 9 готовых наших тел. По сути своей, это полные клоны. Сейчас они в колбах. Но как только ты умрешь, то твоя душа моментально переместится в лабораторию, после чего произойдет слияние с новым телом. Затем я произведу окончательную настройку, одену тебя». А после ты снова очнешься на вершине холма. Не понял. Растерялся я от озвученного. Ты хочешь сказать, что подготовил уже 9 тел, в которые я вселюсь после смерти? Я для тебя что, кошкой стал с 9 жизнями? Типа эксперимент? Нет. Улыбнулся он в ответ. Но ты прав. Сравнение с кошкой забавно. Я как-то об этом не подумал. «Впрочем, у тебя не 9 жизней, а больше. Колбы там непростые. Как только одно из тел будет использовано, то в колбе начнется процесс формирования нового клона. Так что через 10 лет будет готово очередное тело». 10 лет?» — задумчиво посмотрел я на него. «Так значит, ты реально хочешь затянуть процесс моей жизни здесь? Я прав?» «Нет», — покачал он головой. «Мне нужен результат». Как только ты его достигнешь, так сразу же я запущу перенос души. Но отчасти ты прав. Если я не увижу прогресса, то придется отложить план в сторону, пока ты не достигнешь нужного мне результата. А можно мне узнать, в чем заключается этот самый результат? Нет, эта информация лишняя. Звучит как-то не очень честно. Мне фиолетово как звучит. Факт есть факт. Равнодушно смерил он меня взглядом. «Но почему именно 10 лет?» Чисто из любопытства поинтересовался я. «А ты думаешь, так просто сформировать правильное тело с нужными каналами магии и идентичным источником энергии?» — проворчал он, после чего сам же и ответил. «Скажи спасибо, что я смог сократить время до минимума. 10 лет — это очень хороший результат. Я бы даже сказал, отличный». «Допустим», — согласно кивнул я. «Но что будет, если я умру все 9 раз, допустим, за 1 год? Здешние твари — те еще монстры». «Насчет тварей мы еще обсудим, но пока отвечу на твой вопрос». Хмыкнул он с превосходством, явно опять задумав что-то хитрожопое. «Если такое произойдет, то твоя душа будет 9 лет, или сколько там останется до формирования, спать в анабиозе, дожидаясь готовности тела». «Ага». «Ясно, понятно», — озадаченно почесал я в затылке. «То есть, получается, я фактически бессмертный в этом мире?» «Да, но учти, умирать не советую, ведь все ощущения от смерти останутся с тобой. И поверь мне на слово, ощущения эти очень даже паршивые. Уж я-то знаю точно, о чем говорю». «Да я и сам как бы не горю желанием». «Вот отлично!» — довольно улыбнулся он. «Что же касаемо твоих возможностей, то я, конечно, не смогу тебе дать свои знания, но кое-что все же могу сделать. И сделал. Вот, смотри». Между нами над столом появились две прозрачные сферы примерно 15 сантиметров в диаметре, а внутри каждой находилась маленькая спящая человеческая фигурка с крылышками, как у стрекоз. Вот вылитые лесные феи, как ни посмотри. Хотя одна фигурка была мужской, а значит, наверное, это фей? «И что это такое?» — недоуменно протянул я. «Это твои помощники», — с гордостью заявил он. «Мой личный реализованный проект. Это вообще удивительные создания, которых я обнаружил на одной из захудалых планет. И суть их очень необычная». Дальше началась очередная лекция на тему «Кто это такие?» и «Чего они могут?». Из его слов выходило следующее. «Это действительно феи, но не реальные, а душевные. Как это понимать, я хрен его знает». Он, конечно, попытался пояснить, но, если честно, я не понял. Что-то там о нахождении в другом измерении типа пространственного кармана, но при этом с возможностью прямой и постоянной связи с моим разумом. Как-то так. Ну да не суть. В общем, парень-фей, которого звали Ли, обладал всеми знаниями и опытом физических сражений с применением различной магии усиления собственного тела. Другими словами, он знал все существующие приемы рукопашного боя и владел любым оружием, как холодным, так и огнестрельным. Ну и еще, вдобавок, мог управлять любым транспортным средством от велосипеда до космического дредноута. В общем, тот еще кладезь знаний. Но самая главная фишка заключалась в другом. Он мог управлять моим телом. Естественно, только с моего позволения, но все равно. Звучало одновременно и круто, и жутко. В общем, если меня прижмет, то я могу передать ему бразды правления телом, и он разберется с любой проблемой. Вот такой вот помощничек, который, по словам типа за столом, останется со мной даже после того, как я вернусь обратно. Что же касаемо феечки, которую звали Сакура, то здесь все проще. Она могла применять абсолютно любую магию. Главное, чтобы энергии хватило. Причем она сама спокойно определяла доступный объем и с максимальной эффективностью его использовала. В общем, как ни посмотри, но звучало как-то уж слишком круто. Если бы не одно «но». «Как же без «но»? Оно всегда есть, когда дело касалось подобных вещей. И это самое «но» заключалось не в жизни здесь и сейчас, а когда я уже вернусь назад, на Азрил. Дело в том, что эти «помощнички» просто так не могли жить. Им нужна постоянная подпитка из магии. То есть, другими словами, они, по сути, являлись симбионтами или, еще проще, полезными паразитами. Вот же придумал он тех еще монстриков. Ну да не в этом дело. В общем, пока я не стану как минимум старшим магом 6-го ранга, то не смогу их даже призвать и наладить связь. А использовать фей по полной смогу лишь, когда прокачаю источник до уровня архимага. Вот такие вот пироги. Плюшка есть и крутая, но работать будет только в данном мире. По крайней мере, пока что. Зато в этом мире, где я сейчас, они смогут функционировать по полной программе. Хоть бери и стирай с земли целые города или даже материки. И я сейчас не шутил. Судя по уверенному тону типочка, я реально на подобное способен. Энергии у меня как бы выше крыши. Трать не хочу. Однако, как-то уж все слишком сладко звучало. Кстати, я же забыл кое-что важное. Активировать их очень просто. Между тем продолжал объяснять тип. Для этого нужно войти в форму медитации, которая тебе очень хорошо знакома. Потом запустить вот этот не очень сложный узор магического ментального щупа. При этом он действительно показал простенький узор. Я его буквально за секунду запомнил. После этого обозначаешь цель в виде фей и произносишь их имена, дабы они пробудились. Все. После этого они появятся у тебя в сознании. Кстати говоря, Ли, ты уже слышал. Это он прокомментировал твой бой со змеей. Я в тот момент как раз заканчивал его настройку на твой разум. А почему тогда так и не оставил? К чему эта сложность с медитацией?» — удивился я. «Потому что они не должны меня видеть и помнить», — спокойно пояснил он. «Так что пришлось стереть им память и оставить только то, что нужно для помощи тебе. И да, их личности я не стирал, так что характеры у них останутся такими же, как и раньше». «Это должно мне о чем-то сказать?» — изумленно уставился я на него. «Тебе это ни о чем не скажет. А вот им, когда они очнутся, будет приятно осознавать, что их личности, брата и сестры, уцелели», — наставительно пояснил он. «Ага, ясно. Хорошо», — покрутив в голове полученную инфу, изрек я. «Тогда у меня другой вопрос». «Вопрос?» — нахмурился он в ответ. «Я думал, что все уже пояснил, и тебе пора возвращаться в реальность». «Собственно, о ней и вопрос», — торопливо выпалил я, ощутив, как этот тип реально собрался меня куда-то отправить. «О чем?» — удивился он, останавливая влияние на мое тело. «Где мы находимся прямо сейчас, и как я сюда попал?» — быстро произнес я, наконец осознав простую вещь. «Этот тип явно не шутит и явно сделает все, что озвучил. Я, конечно, тупица и тормоз, но не до такой же степени». «А, вот о чем!» — хмыкнул он в ответ. «Что же, на этот вопрос, пожалуй, я еще могу ответить. Заодно и проверим, как быстро ты сможешь развиться в магическом плане. Что же, слушай». Очередная лекция, но в этот раз хоть интересная. Ибо касалась она сущности иллюзий и созданию полноценных ментальных миров, типа того, что сделал Сулимов. Дело в том, что в тот момент, когда я оказался на краю гибели, мой организм выбросил в тело кучу адреналина, и я смог на автомате ускорить свой разум до предела. Причем не так, как на тренировке с моими мучителями, а во много раз сильнее. Все потому, что у меня уже полностью прокачанное тело и очень мощный источник магии. Вот они-то и умножили данный эффект кратно. В общем, как только это произошло, то тип смог со мной связаться и перетащить в мой внутренний мир. Да, вокруг меня был мой внутренний мир, который создал именно этот самый тип. По сути, это была самая обычная иллюзия, порожденная моим разумом. Но иллюзия очень качественная, хотя и не полная. Все-таки, чем больше деталей в иллюзии, тем больше нужно потратить ресурсов. Например, здесь не менялось небо. Волны моря всегда повторялись. Следов на песке не оставалось и так далее. И да, здесь был тот же принцип, что и в магии Сулимова, но на другом уровне. Так как этот внутренний мир позволял находиться в нем сколь угодно долго, без каких-либо последствий в реальности. То есть, если я овладею способностью попадать сюда, то смогу обдумывать все, что хочу, не считаясь со временем. А это очень даже полезная способность. Вот только все не так просто. Ведь хоть он мне все и пояснил, но сам принцип перемещения в данный мир не рассказал. Мол, я сам должен найти путь. И если найду, то он будет меня здесь ждать. Точнее, он здесь, по сути, живет. Ну, или как-то так. Звучало стрёмно, но что есть, то есть. «Теперь все ясно?» — закончил он свою лекцию. «Более-менее», — уклончиво успел произнести я, и все. Больше я ничего добавить не успел. Меня словно пробку из бутылки куда-то стремительно швырнуло, а затем — бац! — и я в реальности. Жесть! И только я собрался запустить тот самый узор с феями, как мир закрутился и завертелся. Все, кино не будет. Энергия ускорения сознания закончилась. Как и закончилась моя первая жизнь. Ибо пасть той самой змеюки сомкнулась на мне. Я даже не успел узор применить, как на мое тело подействовал какой-то уж слишком сильный яд. Я все ощущал, но ничего не мог сделать. Надо ли уточнять, что я находился уже не в пасти змеюки, а продвигался дальше по пищеводу? Меня собирались переварить живьем! А это, мать вашу, капец, как больно!»